Сергей Извольский. Золотой шар. Серия «Сталкер. Пикник на обочине». Проект братьев Стругацких. Лето 2015 года. Новосибирская зона посещения давно стала привычно опасной территорией. Артефакты встречаются реже и реже. Черные и белые сталкеры приносят все меньше хабара. Войска ООН спокойно несут службу по охране периметра. И все больше научных групп выдвигается на чуждые людям земли. Но зона живет, дышит, и ее дыхание чувствуют многие. Пока профессор Лавров пытается доказать, что до следующего расширения зоны остаются считанные дни, к границам периметра вместе с группой туристов приезжает Вадим Нилов. Впереди у них ознакомительная экскурсия на базу войск ООН, посещение Международного института внеземных культур и, разумеется, пикник на границе зоны. Но у зоны свои планы. Туристы и подумать не могли, насколько смертельной может оказаться охота за острыми ощущениями.